должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет, это «Омнибус» и «Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории, географии, манги и комиксов. Меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бака» и «Врата аниме». И «Танкобон» — это такое маленькое тонкое бумажное издание, которое выходит в Японии. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик», а «Омнибус» — это крупное коллекционное издание комиксов в твердом переплете, больше распространенное на Западе. И сегодня в этом выпуске мы поговорим о том явлении, которое очень ярко проявляется в японской манге и у которого сложно найти параллели в каких-то других местах и в истории других комиксов. Потому что мы сегодня поговорим про мангу, рассчитанную на девушек и на девочек, которая называется сёдзё. Мы поговорим о том, откуда она взялась и как так получилось, что есть целое направление комиксов, рассчитанное именно на эту аудиторию. И для того, чтобы у нас разговор этот получился, и мы узнали что-то новое, мы пригласили Юлю Тарасюк, исследователя манги и куратора Центра манги и комиксов в Санкт-Петербурге. Давай начнем с самого такого базового. Разберемся с терминами. Мы говорили уже в этом подкасте о сёнэне и объясняли, что это такое. Можешь ли ты рассказать, что такое сёдзё? Сразу же встает проблема, когда мы говорим сёнэн и сёдзё. Сёнэн довольно легко объясняется, что это аудитория гендерная и по возрасту, которая определена. Сёнэн — это подростки и мальчики. А вот сёдзё — это такой термин, который намного глубже, и с ним все время всякие сложности возникают. И даже не все японцы до конца знают, вот обычные читатели, что именно включать в сёдзё, а что не включать. Да, даже до такого вот доходит. И обычно сёдзё определяется так, что это манга, ну, либо аниме, на аудиторию девушек до 18 лет. Вот это очень важный момент. Сёдзё, это вообще термин, появился, когда стало появляться в Японии женское образование, да, он напрямую с ним связан, когда у нас появился вот этот образ девочки-школьницы, которая учится в женской школе, как правило, потому что сначала было разделение. И с культурой связано это в том числе сёдзё-журналов, которые изначально, конечно, были совсем не манго-журналы, а именно литературные журналы. Это довоенное время, когда у нас литературные журналы, они разделяются на журналы для мальчиков и журналы для девочек. И как раз в журналах для девочек у нас выходят такие вот сёдзё-новеллы, нацеленные на эту аудиторию сёдзё, да, девочек, которые учатся в женской школе, которые хотят читать какие-то вот такие атмосферные истории, мечтательные, в чём-то романтические. И что очень интересно, эти истории не содержат, как правило, ничего про отношения с мужчинами и романтику. Но на самом деле сёдзё — это скорее нечто такое вот эфемерное. То есть оно не имеет возраста, это состояние. Не зря вот обычно говорят про 18 лет совершеннолетия. Почему? Потому что девушка перестает, по идее, быть сёдзё, когда она выходит замуж. Но если она замуж не выходит, то она продолжает быть сёдзё. В принципе, в любом возрасте ты можешь ощущать себя сёдзё. Но в культуре раньше это было связано именно с замужеством и именно с такой вот девушкой, которая проходит обучение, она читает эти литературные журналы, и она является таким вот образом непорочности и чистоты в какой-то степени. Но что самое интересное, на самом деле сёдзё еще и, есть такое мнение, не имеет пола, что вот если так глубоко рассматривать, оно не несет в себе. Хотя там иероглифами написано слово «девушка». По идее, оно вот нечто такое эфемерное, скорее про атмосферу и состояние, чем, в принципе, кстати, сёдзё-манга является. Так что это очень сложный вот такой вот термин. Он в себя включает очень много всего, и он не про возраст на самом деле, и даже, оказывается, не про пол. А как вообще и почему произошло вот это разделение на аудиторию? Это разделение, оно как раз было из литературных журналов. У нас были еще в начале 1900-х, журналы для девочек, журналы для мальчиков. И темы там, естественно, отличались. Так же, как в манге, да, немножко похоже уже используется этот прием. И позже, когда стали появляться в этих журналах уже не только какие-то литературные истории, там стихи, картинки, это похоже на наши детские литературные журналы, если посмотреть. Там всякие мурзилки, трамваи, ну, так грубо говоря. когда там стали появляться комиксы, ну, то есть как у нас тоже, да, у нас же был в трамвае комиксы в Мурзилке и так далее, они тоже были вот нацелены на разную аудиторию. У девочек они были нацелены именно на девочек. То есть это вот история, которая идет к нам от литературных журналов. А в какой момент мы можем сказать, что начала появляться именно сёдзё манга в том смысле, в котором мы сейчас ее понимаем? Есть несколько периодов. То есть сначала, как я сказала, это была история в литературных журналах. И это, как правило, были какие-то короткие вещи, стрипы, да, так называемые. То есть какие-то короткие истории, которые не были стори-мангой, продолжительным каким-то сюжетом, чтобы ты следующий номер журнала купил и дальше читал продолжение этой истории. Конечно, в основном это было что-то коротенькое и в основном комедийное, такое незатейливое. А после войны стали появляться действительно истории уже многотомные. Ну, конечно, пока там мы говорим про 2, про 3 тома максимум. Но, по крайней мере, это были серии, такие же, как и все. Надо сказать, что очень долгое время... До 70-х годов сёдзё манга, она считалась вообще что-то такое вот, супер незначительное. К манге же вообще было очень плохое отношение. Нужно читать книжки, что вы комиксы читаете. У них же тоже такое было. И здесь нужно понять, что это все говорили про сёнэн мангу. А сёдзё манга по сравнению с сёнэн вообще считалось, что это ну просто вот дно. Читают его только маленькие девочки, и больше-то, собственно, никто. И это что-то такое настолько ужасное и незначительное, что даже внимания не стоит. И это продолжалось до 70-х где-то годов. И вот я думаю, что где-то 80-е, когда буманима у нас происходит, и появляются экранизации вместе с экономическим подъемом, очень много журналов стало открываться, и журналов по сёдзё манге было просто какое-то огромное количество. 70-е и 80-е – это начало такого вот роста, скачка, когда мы можем говорить, что она стала распространяться по Японии, да, и стала чем-то тем, к чему стали серьезно относиться. Как вот та ранняя манга до там 70-х, 80-х годов, сёдзё манга, выглядела? Какими были истории героини, про что они рассказывали? Потому что если мы говорим там о довоенном, это какие-то комедийные небольшие стрипы, а вот в этот период на что была сёдзё манга тогда похожа? До 70-х где-то. Кто был художниками сёдзё манги? Были мужчины. Да, это очень известная тема. А женщины вообще никак не участвовали. Было очень сложно попасть в эту индустрию, даже если они очень хотели. Нельзя сказать, что их совсем не было, потому что у нас, например, была Уэда Тосико, очень известная художница. Но и вот буквально как бы все. Можно авторов женщин пересчитать по пальцам одной руки. Основная масса — это, конечно, были мужчины, и они рисовали истории, которые, вот как им казалось, будет интересно девочкам маленьким читать. Потому что тогда все ориентировались на детей. И темы, которые там были... Мы когда говорим, да, про сёдзё мангу, у нас сразу же какая-то там любовь, цветы расцвели, мальчик и девочка встречаются, влюбляются. Ничего этого вообще не было. Основная тематика — это была отношения матери и дочери. Отношения дочери с братьями и сёстрами. Было 2, наверное, таких грандиозных направления, очень популярных. Первое — это балет. Столько манги про балет никогда не выпускали, как вот 50-е конец и 60-е годы. Причем мужчины рисовали эту мангу про балет, обычно где юная героиня, она хочет стать балериной. А второе популярное направление — это когда у нас 2 героя, они как-то связаны с судьбой, но они никак не могут встретиться. Вот, кстати, твое имя в фильме Макото Синкая — это, по сути, развитие вот этого направления. Так вот, есть такая ситуация, да, там девочка, она разлучена почему-то с семьей, обычно с мамой, она очень это переживает. И там какие только ужасы на ее долю не выпадают, то у нее какие-то приемные родители, потом она куда-то сбегает, ее там бьют, еще что-то. И в конце вот это счастливое воссоединение, что она находит свою маму. Вот это супер распространенный сюжет. Ну или отца. Обычно мама. Мама и дочь. И эти сюжеты, они вот были самыми такими распространенными. И многие очень мангаки, авторы манги, женщины, которые росли на этой манге, они вот вспоминают, что ну, это было просто скучно многим читать. В детстве, когда одно и то же, им хотелось уже что-то другое. Почему манга, да, изменилась? Потому что просто устали от этого всего. И была еще одна женщина, которую роль сыграла вот в это время, до 70-х. Это Мидзуна Хидэка. Она, кстати, все еще жива и бодрствует, и даже ведет Твиттер. И она во многом тоже повлияла на то, как вот к 70-м это пришло, потому что она ввела, например, в мангу какие-то такие красивые наряды, историческую тему. Развивала тему фэнтези. Вот она такие темы тоже стала развивать, подводить к тому, что уже девочки читали ее тоже мангу, они видели эти новые темы, они хотели, вау, мы хотим тоже рисовать что-то подобное. Не только про отношения матери и дочери и так далее, а вот что-то такое. И Мидзуна Хидэка, она ввела тему романтики, романтические приключения у нее какие-то стали появляться. И что очень важно, у нее впервые в ее манге появилась сцена секса. Манга «Fire» называется, про американских музыкантов, «Огонь». Там как раз молодые люди, они встречались, влюблялись, занимались музыкой, и там действительно была тема романтики, вот отношений, да, такого развита. Ну, естественно, многим это не нравилось в свое время, что там такое появилось. Но при этом это выходило, получается, в изданиях, ориентированных вот на тот же возраст, да, то есть... Ну, вот конкретно вот эта «Fire», там, да, конечно, она выходила в журнале «Seventeen», такой тоже журнал моды, все-таки 17, да, вот тоже уже на старшую аудиторию девочек рассчитанные. Это тоже считалось сёдзе-мангой. Угу. Это как бы к вопросу, да, что сёдзе. Это тоже было просто сёдзе-манга. К 70-м годам, как я понимаю, увеличивается количество девушек и женщин, которые начали писать мангу для девушек. И как они изменили сёдзе-мангу, и как, в принципе, это повлияло на индустрию. К 70-м годам вот, действительно подросло поколение. Обычно это были старшеклассницы, где-то вот 16-17 лет, около 20. Кто начал пробовать рисовать тоже в журналы, присылать свои рукописи. В то время было популярно переписываться с художниками. И во время этой переписки, естественно, они присылали какие-то свои работы. И многие мангаки давали добро на то, что вот ты в этот журнал, где я выпускаюсь, давай я тебя с редактором познакомлю, и ты будешь там дальше работать. Многие девушки, на самом деле, тоже вот так вот попадали в эти журналы через переписку. Что сделали в 70-е вот эти новые художницы, когда они появились? Они принесли новые жанры. Они принесли темы, которые до этого в манге были табуированы. Принято выделять художниц, которые такие революционерки, называть их «союз цветов». Да, вот есть такое понятие. И вот интересно, что это не то, что они сказали. Мы, вот этот союз, который сейчас изменит, там, собрались, да, не знаю, на митинг, даешь там женщин в мангу, чуть там зарплату нам платите больше, потому что, кстати, женщинам платили меньше, намного меньше, чем мужчинам-художникам, особенно за цветные развороты. Они, конечно, ничего такого не делали, и это именно фанаты их так назвали, и многие до сих пор недовольны, что их вообще относили к этому понятию. И этих фанатских названий на самом деле было много. Один из них, который выделяет вот этих художников, это Хот. Хот по фамилиям трех вот таких вот ведущих в 70-х, семидесятниц, да, художниц, вот, которые изменили сёдзе-мангу. Это Хагио, Хагио Мото, да, Хот, О, Асима Юмика и Т, Такемия Кейка. Вот такая троица. Асима Юмика из вот этой троицы, она нарисовала в конце 60-х, да, начале 70-х, такую замечательную мангу, которая называется «Танджио» — «Рождение» можно перевести. Чем вызвала вообще всеобщий интерес сразу же к манге для девочек? Потому что это была вообще первая манга про подростковую беременность и про аборт. Никогда такого не было. Тема такая табуированная, и это было напечатано в сёдзе-журнале. Замечательная совершенно манга, она и сегодня читается прекрасно. И дальше она развивает вообще направление психологии. Вот очень важно, что главное, что изменилось в сёдзе-манге в 70-е, это то, что была добавлена психология. Потому что когда мы говорим про сёдзе-мангу, про что вообще эта манга? Чем она отличается от сёнэн и так далее? Потому что там же что главное? Эмоции и психология. Эмпатия. Да, вот если хочется развивать эмпатию, надо обязательно читать сёдзе-мангу. Потом, кроме Асимы, у нас Такемия Кейка и Мото Хаги, очень интересная парочка. Написано множество книг о них, в том числе интересная история, как они познакомились и как они жили и работали, потому что несколько лет они снимали вместе здание, как общежитие в 70-е, и вместе там над мангой трудились. Не совместные какие-то истории делали, в разные журналы, там, да, просто над своими историями. Они создали Айдзуми-салон. Так называлось это их общежитие, где они жили и трудились. И туда приезжали в 70-е все начинающие мангаки, известные мангаки, женщины, чтобы вот обсуждать судьбу сёдзе-манги, как-то все это вместе менять. Очень много фанаток Такеми и Хагио к ним приезжали, которые еще школу не закончили. Они могли приехать на каникулы, остановиться у них, просто читать книжки, обсуждать что-то, рисовать. Некоторые из них стали ассистентами. Потом впоследствии. Многие из них дебютировали, стали свои истории делать. И получается, что вот они стали поднимать вот эту культуру. Уже новое поколение стало читать их истории. Они такие, вау, класс. И Такеми и Хагио, как я сказала, они долгое время вместе работали, они как раз трудились над тем, чтобы принести в мангу, в Сёдзе-мангу, научную фантастику, мистику, вот такие вот тоже жанры, потому что Такеми Акейко, она известна не только своими даже сёдзе, но и сёнэн работами. Она много рисовала научной фантастики. Работа, естественно, была не только с историями, но и с раскадровкой, да, вот такая прицельная. Понятно, что персонажи, они во многом стали, если сравнить с детской мангой, да, вот там 60-х, 50-х, эти дизайны очень поменялись, то есть появились вот эти утонченные персонажи, утонченные юноши, вот эти красивые, девушки прекрасные, вот эти цветы стали расцветать. В общем-то, начала появляться вот эта эстетика сёдзе-манги, которую мы, как сегодня, знаем. В принципе, тоже в 70-е. У меня, кстати, вопрос про эстетику. А можем ли как-то мы описать, как эти комиксы визуально отличаются, например, от сёнэна и других видов манги? Особенности рисунка или раскадровки общие для разных авторов? Есть ли такие? Можно сказать, это про прошлое, а про сейчас очень сложно, потому что как раз особенность современной манги, что все смешалось. Даже люди иногда не могут отличить, это сёнэн или сёдзе, или что это вообще. И сейчас очень много таких работ, которые в журнале на старшую мужскую аудиторию, да, Сейнэн, выходят, но они нарисованы, как многие женщины, кстати, их тоже рисуют, как сёдзе-манга, по сути. Хороший пример. Недавно вышла экранизация замечательной манги «Skip to Loafer». У нас ее на русский перевели как «Долой безделье». И очень многие сначала решили, что это сёдзе, потому что она нарисована так миленько, милый персонаж. Вот эти эмоции, да, все такое вроде бы. Но это сейнэн. Угу. И есть очень множество, сейчас вот мы про современность еще говорим, случаев, когда работа выходила, например, в журнале «Сёдзе», потом ее перевели в «Сёнэн-журнал». Такие вот тоже происходят вещи. Например, «Ария», такая манга у нас тоже была выпущена «Фабрика комиксов», выходила в «Сёдзе-журнале», перешла в «Сёнэн-журнал». То есть нельзя вот про это забывать сейчас, потому что это вот активный процесс, он будет сейчас продолжаться и продолжаться, и, скорее всего, мы придем к тому, что у нас уже не будет какого-то такого жесткого разделения на «Сёнэн» и «Сёдзе». К этому все идет. Есть журналы, так скажем, мейнстримные. Вот есть у нас Shonen Jump, да? Все на нем. В Сёдзе тоже есть свои мейнстримные журналы, такие же, как Shonen Jump известные. Ribbon, там Margaret, Nakayoshi, да, например. И среди них есть журналы, которые идут так называемой королевской дорогой. Royal Way называется. Что такое жанр манги? Королевская дорога. Это значит, что мы берем самую обычную историю в самом обычном жанре, которую хотят увидеть читатели, видеть, вот они думают, сёдзе, хочу, значит, почитать сёдзе, это значит, я хочу почитать про любовь, про взаимоотношения, романтика, вот хочу, значит, свое сердце успокоить. Значит, мы идем и читаем журнал, где вот в таком жанре истории, в этом вот королевский путь. Королевский путь сёдзе-манги — это обычная история про взаимоотношения мальчика и девочки. И вот если мы откроем такие журналы, конечно, мы сейчас увидим разницу между сёнэн, потому что у нас будет... Естественно, для девочек более красиво нарисованы мальчики. Раскадровка очень много посвящена в сёдзе-манге именно описанию чувств, которые ты не можешь словами описать. Мы же говорили, что это про эмоции, про эмпатию, про вот такие вот переживания, психологию. То есть очень много в раскадровке будет уделено не какому-то экшену, каким-то действиям. Там может вообще ничего не происходить, а не размышления быть. Но это будет очень красиво подано, сделано. В раскадровке могут быть описаны какие-то вот именно переживания, внутренние и эмоции. И она может очень сильно отличаться от вот такого темпа сёнэна, например, напряженного, каких-то именно сёнэна в жанре, например, приключений или какого-то экшена. Конечно, она будет отличаться. Принято, конечно, считать, что сёдзе — это что-то такое мило нарисованное, как сейчас уже стало повсеместно использовать слово «няшно», утонченное, эфемерное. Но это, наверное, актуально вот как раз 70-е, во многом 80-е. Если на современную мангу посмотреть, есть сёдзе, который нарисован очень похоже на сёнэн-мангу. Ну, дизайны персонажей. Персонажи мужские будут более мило нарисованы, чем сёнэн, это понятно. Но, тем не менее, какие-то вот такие есть все равно моменты, можно заметить. Я еще слышал, что, поправь меня, если я не прав, что в случае с сёдзе, особенно когда мы еще могли различить это все визуально в те же 70-е годы, сёдзе чаще размывало границы панелей, то есть там звездочки могли выходить за пределы тех установленных рамок, которые есть. Больше было картинок там на весь разворот, чем в сёнэне. И еще один из таких визуальных элементов — это очень четко прорисованные глаза, очень подробно, с бликами внутри, с блестками, с отражениями и так далее. То, чего в сёнэне не было, там просто точка и побежали дальше. Что касается визуального, действительно, да, когда у нас персонаж выходит за пределы кадра, вот этой раскадровки, потому что если мы посмотрим на старую мангу, там же как очень похоже на американский комикс, там европейский многие, особенно раньше, сейчас это тоже все смешивается, когда у нас просто кадр, кадр, кадр, кадр, все квадратное. Но в основном за кадр как бы никто не помещается. Все за манги действительно стали персонажи выходить за кадр, вот это пустое пространство, вообще с пространством работа, с цветом, вот это белое, как я сказала, же для эмоций, потому что если мы просто в кадры это все напихаем, ну это будет тяжело воспринимать. Поэтому, да, это действительно было. Что касается глаз, это, наверное, вот самый распространенный прикол, потому что да, сейчас очень часто отсылки делают в современной манге и аниме. Это вот эти большие глаза, это значит, что-то все за мангой, где такие звездочки мелькают. Это действительно был тоже тренд такой. И вот, наверное, в 70-е тоже с этим работали художницы, изменяли как-то форму там по-разному тоже глаз. Но, тем не менее, стало вот такой отличительной чертой в свое время. Сейчас, конечно, очень много сёдзи, где небольшие глаза. Каори Юки, например, художница у нас тоже в 2000-е была известна. «Гетто ангелов», «Граф Каин» и другие работы. Ну, у нее так вообще совершенно в другой стилистике нарисовано. И это тоже сёдзи-манга. Я бы говорила, что да, действительно, вот это все, что ты упомянула, это имело место быть раньше. Сейчас в современности это уже опять все перемешалось, смешалось, и все это мы в обычной манге видим. Но вот остается главное — это психология и атмосфера, которая создается с помощью описания эмоций, да, и переживаний. Давай тогда про современность. Shonen Jump или Shonen Jump продается там огромными безумными тиражами, до сих пор является сверхпопулярным. Насколько сёдзи манга сейчас читается, в каком состоянии находится индустрия, как живут журналы? Ну, я думаю, ни для кого не будет секрет, что Shonen манга она продается лучше, чем сёдзи. Это понятно. На самом деле на эту тему есть тоже, опять же, хорошая сёдзи манга. Она не переведена с японского, насколько знаю. Она так и называется сёдзи манга. Сёдзи манга, которая называется Сёдзи манга. Автор Наока Мацуда, совершенно прекрасный автор, она сейчас в CNN журналах тоже рисует. У нее есть работа, которая рассказывает о разных людях, которые в своей жизни как-то вот на них повлияла сёдзи манга. Это все взрослые женщины. И в этой манге как раз одна из героинь, она мангака. Она рисует мангу для девочек. И она сталкивается с тем, что редактор там в журналах и какие-то ее коллеги, мангаки, мужчины из журналов, допустим, CNN и других, они так как бы посмеиваются над ней, а это опять там рисуешь свое сюдзё, ой, фу, там, девочка, ой, ерунда, а вот наш там CNN и сёнэн. И она там как раз отвечает на этот вопрос, почему к сёдзе такое отношение. Ну, потому что действительно сёнэн-мангу читают и девочки, и мальчики. А мальчики многие стесняются читать сёдзе-мангу. И многие, не зная даже про что там вообще, как, они просто приосаниваются, да, так немножко над этой темой. Но это, конечно, все связано со стереотипами. И, естественно, поэтому сёдзи не выходит какими-то такими бешеными тиражами. Хотя, если мы сейчас посмотрим, Орикон чарт есть, где постоянно топы, они разные, там по манге в том числе есть, что там за эту неделю больше всего продавалось. И там можно посмотреть, какие тома продавались. Постоянно все равно в первых местах там периодически возникают какие-то известные произведения из сёдзи манги. Сейчас вот очень популярна манга Юбисаки Торен Рен. Замечательная совершенно работа. И сейчас вот эта манга, она рвет там все топы немыслимые. Но не только она. Но, конечно, никогда не побить там One Piece или Атаку Титанов. Я про это вообще не говорю, потому что, опять же, аудитория. Аудитория сёнэна, она всегда будет больше. Но здесь кроется тоже один момент интересный, и он, в принципе, связан с современной мангой. Если мы посмотрим, очень много сёнэн-мангу в том же сёнэн-джампе ведь женщины создают. И женщины, они когда тоже стали очень много работать на сёнэн, они же туда стали приносить какие-то элементы из сёдзи-манги. И девочки многие читают сёнэн-джамп, и поэтому там очень много, сейчас практически какую ни открою серию джампа, там обязательно есть симпатичные мужские персонажи, которые вот привлекают девочек. Я сейчас, конечно, очень странную вещь скажу, но получается, что оно так вот все сёдзё проникло и в джамп. И вот тут сложно говорить, как бы, да, сёдзи манга в чистом виде, действительно, ее читают меньше. Но эти элементы и сёдзи, они привлекают и к сёнэну, в том числе женщин, вот эту аудиторию. То есть все равно может кто-то там найти что-то, что ему нравится в сёдзи. А какие жанры сейчас в сёдзё можно было бы выделить основные? Про жанры многие, как я говорила, обычно думают, что это романтика, вот это королевский путь, да? Это самое понятное, известное. Все, что мы ассоциируем, мы хотим почитать эту мангу королевского пути, мангу про развитие романтических отношений между мальчиком и девочкой. Тогда мы идем в отдельный журнал. Но если мы вообще не хотим видеть девочек в сёдзё манге, то у нас есть замечательное направление в сёдзё, которое называется сёнэн манга для девочек. Это новое, кстати, направление одно из. То же самое, все, что в сёнэне, только оно нарисовано в еще большей эстетике для, вот, с красивыми мальчиками, да, с такой вот раскадровкой для девочек. Если мы хотим почитать ужастики, как бы сёдзё ужастики. Кстати, многие не знают, что, оказывается, Дзюнзи Ито, он рисует сёдзё. И почти все его работы — это сёдзё-манга. Потому что они выходят в сёдзё-журнале. Для многих, наверное, мне кажется, это вообще открытие. У него же рейтинг возрастной там должен быть очень высокий. Он же мастер ужасов там. Это не мешает ему публиковаться там? Ну, у нас в журнале для девочек тоже как бы иногда такие вещи рисуют. Нет, конечно, не мешает. Дзюнзи Ито — это вообще ничего не страшно. И, в общем-то, кто хочет почитать вот такую, да, они покупают, есть специальные журналы сёдзё-манги, где вся манга либо в жанре мистики, либо ужасов. Немуки Плюс, вот есть такой Немуки Плас журнал, там, где как раз Дзюнзи Ито и компания выпускают свои работы. Оно вот все в таком вот, да, антураже. Сейчас, наверное, если мы про современность говорим, конечно, сейчас, например, вот про девочек-волшебниц очень мало манги сёдзё стало. И сейчас пытаются как-то этот вернуть тренд, который в 90-е был очень популярен. Поэтому потихонечку вот это возвращается, и тоже очень интересно это смотреть. Популярная история в жанре психологии. Популярная история, как ни странно, тоже вот эти фэнтезийные про попаданцев. Исекая. Потому что тренд-то же есть. Про... Кто у нас популярен? Исекая, да, попаданцы. И айдолы. Поэтому айдолы, да, вот эти звезды поп-эстрады, так сказать, японской, ну не только там, и любой корейской, китайской. Про них тоже очень много манги. Сёдзё-манга, интересно, что она отражает время, в которое она выходит. То есть, если вот хочется вообще узнать, что происходило в обществе в это время, можно почитать сёдзё-мангу за это время, и все сразу станет кристально ясно. Именно процессы, которые между людьми происходили. Какие сейчас тренды, все тоже там это есть. И я бы сказала, что это не жанр, скорее, а вот то, про что сейчас популярно писать. Это показывать, как решать конфликты людям, взаимодействие друг с другом, просто разговором. Вот этого стало очень много. То есть те же персонажи Юбисаки Торенрен, почему как бы эта манга стала так популярна? И почему взлетел журнал «Десерт», где она выходит? Почему он так взлетел, этот журнал, да, и его работа «Любовная болезнь Ханано и Куна», тоже очень там популярная. Эти обе вещи рассказывают о том, как молодые люди, встречаясь с какими-то проблемами, просто их решают, обсуждая друг с другом эти все конфликты. И они очень по-доброму друг к другу относятся. Вообще, мне кажется, что вот процессы, которые в обществе происходят, сёдзё-манга всегда их отражает. Что сейчас происходит? Мне кажется, людям не хватает доброты и взаимопонимания этого взаимодействия. Вот это сейчас популярно в сёдзё-манге. Вот мы упомянули мельком жанр как девочки-волшебницы, махасёдзё, про который хочется поподробнее поговорить, потому что, мне кажется, российским фанатам поп-культуры за 30 он близок и кажется родным по определенным причинам. Конечно, потому что Sailor Moon, да, в 90-е. Одно из первых, то, что подтолкнуло вообще аниме увлекаться у нас в стране. Да, это интересный жанр, про него очень много написано. Вот когда вышло аниме «Девочка-волшебница Мадока» от студии Saft 2010-х. Стали говорить, что, о, она разбила стереотипы о том, какое должно быть махасёдзё, да, вот этот жанр девочки-волшебницы, очень мрачная махасёдзё и так далее. И как-то так получилось, что сейчас девочки-волшебницы — это что-то про сёнэн, больше сэйнэн, на мужскую аудиторию рассчитанная история, которые более взрослые, то есть взяли вот за основу этот жанр и его как бы на более взрослую аудиторию сделали серьезно. Вообще, как бы изначально этот жанр, он появился как раз в 50-х, вот 60-х. Придумали его мужчины-мангаки. «Ведьма Салли», которую, кстати, у нас тоже показывали по 2x2 в свое время, одну из версий экранизации. Мицутэро Якояма, по-моему, мангака. Он как бы считается одним из родоначальников, хотя на самом деле, естественно, там какие-то поползновения, что-то похожее на девочек-волшебниц до него были сделаны. И надо сказать, что вот эта манга, да, она, естественно, где-то в конце 80-х, в 90-е происходит бум, Потому что в 80-е с бумом аниме студия Pierrot, они стали делать такую серию про девочек-волшебниц для детей, именно аниме. А уже по мотивам этого аниме была манга обычно. Это там «Волшебный ангел Крими Мами». И в 90-х вот выходит «Сейлор Мун», когда по манге «Наука Такеуч», хотя она очень отдаленная по ее манге, оно производит просто фурор, потому что оно отличается. Оно уже нацелено не на аудиторию совсем маленьких девочек, а на такую вот подростковую. Почему у нас-то тоже, да, оно стало популярно, потому что раз все увидели, что, оказывается, можно рассказывать интересно и круто про девочек, и это будет не только там детям, да, а взрослым это интересно может быть. И, конечно, после Sailor Moon в 90-е начинают практически все журналы как-то стараться в эту, вот кто сюда манго занимается, в эту тему въехать, то есть публиковать такие журналы о девочках-волшебницах. Сами девочки-волшебницы, они там внутри тоже подразделяются, потому что есть как Sailor Moon, где героиня, она получает вот эту волшебную силу, и она с ее помощью должна победить зло. А пока она к этому идет, она будет обрастать друзьями, да, там сама расти, меняться и так далее. Но на самом деле есть еще другие истории про девочек-волшебниц. Когда у нас как «Волшебный ангел Крими Мами», одна из таких вот 80-х известных историй, девочка получает волшебную силу, с помощью которой она взрослой становится. То есть она превращается на какое-то время, потом назад ребенком становится. И когда она взрослая, там она один там человек. Допустим, очень частый сюжет, где взрослая, она влюбляется в кого-то. И очень разные вот эти истории, они популярны в 90-е, в начале 2000-х. А потом пошел вот этот спад. Потому что, опять же, смена поколений, смена каких-то трендов, это все время приносит что-то новое в мангу. И когда вышла Мадока, этот жанр, он стал чем-то таким, что принято сейчас говорить, как что-то такое уже для взрослых, когда деконструкция, и эти элементы уже не используют, как вот это в 90-е делали. Но вот, например, сейчас, как я сказала, с этим снова стали работать. Появились новые истории про волшебные школы, про волшебную силу. И выйдет очень интересная экранизация манги. Ее сейчас не переводят, к сожалению, но я прочитала, мне она очень понравилась. Маха Сёдзе как раз. Называется она «Акро Трип». И это такая комедийная история, где главная героиня, это не девочка-волшебница, но она просто фанатка девочки-волшебницы, которая там в городе, значит, со злом борется. И она там постоянно борется с этим злом. И так получается, что главная героиня начинает помогать этому злу. Вот так вот там поворачивается история, потому что это зло, он тоже... Если он уйдет куда-то или денется, то что будет делать девочка-волшебница? И вот с этими мыслями начинает помогать она злу, чтобы ее девочка-волшебница любимая, по которой она фанатеет, как по айдолу, да, продолжала свою борьбу. Очень интересная тоже такая история. И есть еще такой тренд, когда для тех, кто рос в 90-е и читал вот эти истории про девочек-волшебниц, они же сейчас, не знаю, ну, моего возраста, что-то где-то под 40, в общем, что они, как бы, вот эту ностальгию, чтобы пробудить, некоторые журналы начали делать продолжение этой манги. Например, было такое в 2000-е «Токио Мяу-Мяу», известная тоже история про девочек-волшебниц, где девочки, они получают силу животных из «Красной книги». И главная героиня, она там, когда превращается, у нее кошачьи ушки появляются, такие милые, там хвостик, в общем, все очень мило и няшно. И, например, по вот этой манге сделали продолжение манги, уже современное, и еще и ремейк старой манги, именно сняли в виде аниме. Слушайте, а я хочу со своей традиционной привычкой искать параллели и пересечения между разными мирами. Это, правда, будет про экранизацию, но мы недалеко уйдем от комиксов. В 2023 году вышел новый мультсериал про Супермена «My Adventures with Superman», «Мои приключения с Суперменом». И к разговору о том, да, что американская комикс-индустрия мейнстримная не может догнать молодую аудиторию никак, пытается ее чем-то вот зацепить. Этот мультсериал сделан в стилистике аниме нарочно, то есть он как бы он американский, но он сделан в стилистике аниме, с приемами аниме. И там есть очень завирусившийся в соцсетях ход, что Супермен — самый консервативный, для многих скучный супергерой, с которого вся началась эта мания. Он из Кларка Кента в Супермена превращается не как обычно, быстро переодеваясь там в телефонной будке, он превращается как раз это Махо Сёдзё, как Сейлор Мун. Меняется фон, светится его силуэт, он закрывает глаза романтично, у него меняется одежда и так далее. И это однозначное как бы признание влияния, которое Махо Сёдзё оказали на миллионы умов и несколько поколений, мне кажется, в разных странах. Конечно, потому что всегда было интересно, как они успевают на свои ритузы надевать сверху что-то там, трусы, да? Вот наконец-то мы узнаем, как это делают супергерои. Пока злодеи ждут, пока, значит, все они под музыку переоденутся. Да-да-да-да-да. что стоит человеку, который плохо разбирается в манге, не разбирается в манге, вообще ничего не понимает про сёдзё, что ему почитать, чтобы втянуться в этот мир и понять вообще, какой сёдзё манга бывает. Можно что-то, что там переведено и опубликовано на русском языке, можно что-то, что каким-то образом можно найти. Начну, наверное, вот с такого не самого популярного, так скажем. У нас History Comics, издательство, выпустило замечательную мангу, называется «Бла-бла-бла». Прям так и называется. «Бла-бла-бла». Хигасимура Акико, автор. Почему советую почитать? Это как бы не совсем сёдзё, это скорее дзюсей, то есть на более старшую аудиторию. Но советую, потому что это автобиография художницы. Она про себя нарисовала мангу. Как она в 90-е увлеклась сёдзё-мангой, то есть манга для девочек, и решила ее рисовать. Как вот она захотела стать этим автором. При этом какие трудности ей встретились по пути, потому что в 90-е еще так относились к манге, что ну что-то это такое. Если ты лучше ты занимайся искусством, какая там манга. И как она попытается учиться в университете на какой-то вот специальности, никак с мангой не связанной, но хочет при этом рисовать мангу. Как в итоге она становится вот этой совершенно известной, сейчас очень популярной и продающейся художницей Хигасимура Акико. То есть вот манга «Бла-бла-бла», автобиографическая, ее вот про, если вы хотите узнать, как вообще устроена индустрия была сёдзё-манги вот в 90-е, такой кусочек, как она в 2000-е поменялась, и как вот вообще этим увлекаются, к этому приходят, она очень интересна, и сама по себе она является дзюсей сёдзё-мангой, да, ну, немножко постарше. Это вот то, что я такое первое посоветовала почитать. Из того, что еще можно так вот, чтобы пойти в магазине, да, купить, скажем, и почитать. Очень хорошая манга «Тетрадь дружбы Нацумэ». Вот это сёдзё-манга, где мальчик главный герой, кстати говоря. И это, если вам нравится фэнтези, какой-то такой немножко повседневность, если вы любите что-то созерцать. Она очень красиво нарисована, и она рассказывает об одиночестве, о дружбе, потому что главный герой, он вот с детства видит призраков, юкаев, да, вот этих фольклорных существ японских. И он боится их тоже, в том числе этих призраков, и не имеет друзей среди людей, потому что они боятся вот этой его особенности. А он не может с ними поделиться, как-то, да, все отстраняется. Как у него получается найти друзей среди людей, среди вот этих юкаев? Вот про это манга. Очень хорошая, такая умная и очень созерцательная, с таким интересным темпом, медленным. Если хочется почитать чего-то, так скажем, философского, есть очень хорошая, одна из первых, кстати, работ, которые у нас издавали на русском языке официально, прямо «Магазинчик ужасов». Вот такая уже классика, да, «Магазинчик ужасов». Это, кстати, пример, да, вот тоже. Я бы не сказала, что там много ужаса, хотя название, да, такое. Но там все равно в какой-то степени представлен жанр ужасов. Но это именно такой сборник философских притч, можно сказать, про необычный магазинчик в Америке, в таком в Чайна-тауне, где таинственный китаец граф Ди содержит магазин, который продает людям их мечты, по сути, в виде каких-то вот необычных зверушек. Эти зверушки, они принимают облик людей периодически. И это про то, как человек устроен, по сути. То есть там история про алчность, жадность, про на то, что человек способен пойти в каких-то критических ситуациях. И параллельно идет развитие вот этого графа Ди. Кто он такой вообще, да? Почему он этим занимается? То есть такая немножко с элементами фэнтези история. Я очень люблю мангу «Корзинка фруктов», но я думаю, что будет тоже сложно. Ее придется в интернете читать, потому что у нас вот в свое время издали 5 томов, и потом не стали. Это пример уже такой немножко в чем-то устаревший, именно по раскадровке, вот графике, да, потому что она все-таки в 2000-х выходила, в конце 90-х. Но вот это такая вот история именно про человеческие взаимоотношения. Если вы хотите именно такую вот сёдзё-мангу, посмотреть, как она выглядит, но, опять же, там есть элемент некоторой фэнтези, потому что главная героиня, она познакомится с семьей, в которой все дети в этой семье, они не все, вернее, есть 12 детей в этой семье, она большая. 12 детей прокляты китайским гороскопом, грубо говоря, да, вот этим знаком зодиака. И когда их обнимает кто-то противоположного пола, они превращаются в это животное. Кто-то там в свинью превращается, если его обнять и так далее. И кажется, что это такая смешная история, вокруг которой комедию можно делать. А это превращается в такую драму, потому что, представляете, мать, у нее рождается ребенок, и она не может его обнять. Он в зайца превращается. То есть потом он становится снова человеком, но она все равно не может почувствовать этот контакт. И, естественно, не все родители таких детей принимают. Кто-то от них отказывается. И сама героиня у него, она не относится к этой семье, по сути, никак. Это просто ее друзья. Но у нее умерла мама, и она очень переживает эту утрату, потеряв мать. Там тоже очень много про вот это, даже в какой-то степени ее одержимость, то, что я должна продолжать быть хорошей, потому что для своей мамы, какой была. То есть вот такая вот интересная тоже тема про дружбу там и про любовь, и вот эти взаимоотношения вокруг семьи, в семье. В общем, очень советую, но придется читать в интернете продолжение. Юль, спасибо тебе большое. Мне кажется, действительно, за один выпуск рассказать про Сёдзе все и объяснить и все моменты очень сложно, но нам каким-то образом это удалось. И я надеюсь, что многим стало чуть понятнее, что это и каким бывает. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкобон», который Арзамас делает вместе с сервисом «Строки». «Строки» дарят слушателям Арзамаса бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей и промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно до 31 марта 2024 года. Ссылки и подробности в описании этого выпуска. Над эпизодом работали редактор я, Эдуард Сырёнов, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко и выпускающий редактор Александр Гришин. Кроме того, мы благодарим Кирилла Гликмана, Дарью Гоголеву, Марию Плевицкую, Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Варвару Гладкую, Романа Левина, Юлию Глухову и студию звукозаписи «Две дорожки».